Однако есть ей пришлось в одиночестве, так как Сережа снова заснул. Впрочем, она и сама несколько переоценила свои возможности, есть она почти не могла. Проглотив пару ложек, она вдруг почувствовала, что хочет побыть одна. Может быть, пройтись по улицам, может быть, даже зайти к Вере и рассказать о том, что произошло. Наташа сделала Сереже укол, от которого тот даже не проснулся. Она взяла плащ, вышла из дома и направилась в сторону староконюшенного переулка. На сей раз в подъезде дежурила сестра Людмилы Ивановны, которая ее хорошо знала. Она готова была пропустить Наташу, но та попросила разрешения позвонить, так как было уже около половины одиннадцатого, и она боялась беспокоить Веру без предварительного звонка. Когда Наташа вышла из лифта, Вера уже ждала ее на площадке. Она попросила ее говорить тише, потому что спит отец, и провела в комнату, в которой Наташа уже была накануне. Вера показалась ей то ли усталой, то ли встревоженной. Она спросила: «У вас все в порядке?» «Более или менее. А у вас?» Наташа помедлила, не зная даже, что сказать. «Сегодня вечером убили Павловского». «Что?» Вера вздрогнула и побледнела. «Откуда вы знаете?» Наташа помедлила. «Дело в том... Ну, говорите же! Я там была. Вы меня пугаете. Что значит «была»?» «Нет», — усмехнулась Наташа, — «я его не убивала. Я чуть не стала свидетелем». «О, Господи!» — пробормотала Вера и в изнеможении опустилась на стол. «Как это случилось?» Наташа, все еще не решаясь, посмотрела Вере в глаза. «Вера, я...» «Господи, да не тяните же! Я хотела убить его!» Вера дико посмотрела на нее. «Я не шучу», — продолжала Наташа. «Я действительно пошла к нему, чтобы... Вы меня осуждаете?» Вера мрачно усмехнулась. «Я бы сама убила его, если б могла». «А я бы смогла». Наташа упрямо сжала губы и с вызовом посмотрела на нее. «Я бы убила, но мне повезло, кто-то постарался вместо меня». «Как это произошло?» «Мы договорились о встрече по телефону. Он попросил прийти через час. Он еще был живой и здоровый. Когда я пришла, дверь была не заперта. Я вошла, а он... Он лежал на полу в прихожей, в луже крови». Вера смотрела на нее расширившимися от ужаса глазами. «Вас кто-нибудь видел?» «Нет, не знаю». «Наташа, вспомни. Там кто-нибудь был? На лестнице, в подъезде?» «Нет, но на площадке есть еще одна квартира. Меня могли видеть в глазок». «В котором часу это было?» «В начале девятого». «Боже мой! Знаете, Вера, вы были правы. В чем? Только знаешь, давай на «ты», не против?»